205. Матерь Агни-йоги. Продвижение по пути есть не что иное, как возрастание в свете. Потому каждый шаг вперед уже полезен. Большое и малое – все пригодится. И малые зернышки могут дать огромное следствие, потому будем заботливо подбирать все. Пространственные зерна света обладают силой магнита, притягивая к себе возможности, заложенные в зерне. Сознательное заложение зерен и следствие даст соответствующее. Каждый день заключает в себе эти возможности и посева, и собирание пространственной жатвы. Ценен каждый час, нельзя упустить времени. Упущенное невозместимо.